«Да, сама здесь. Короткие, сладкие речи, дамы это обожают», — сказал я, улыбаясь и подмигивая явно обезумевший Равель, прежде чем толкнуть дракона и переместиться под него, сильно ударив его изо всех сил. Металл четко прогибается при ударе, когда я чувствую, как разбивается пластина о пластину святых мечей. Мне кажется, или святые мечи, используемые в этом мире, действительно слабы. Я просто надеюсь, что их все еще можно переплавить для производства хороших материалов. Бог действительно отстой в изготовлении полезных предметов. Ха! Хрустнув костяшками пальцев, я ухмыляюсь фальшивой Жанне и ее домашнему дракону. «Итак, ты уже готова к тому, чтобы тебя поставили на место, дворняга?» Глава 71. Глава 71. Рейвил была в шоке от происходящего. Эта ночь становилась все безумнее и безумнее. Сначала маме использовала священный механизм, чтобы убить ее, затем Киехару не только знала о том, что она дьявол, но и о своем священном механизме и была более чем способна использовать его, фактически легко убив маме. Она думала, что этого будет достаточно, считая, что больше ничего не может случиться. Затем Киехару сказала, что знает, кто может помочь им в решении проблем с недееспособной маме. Рейвил засомневалась, но решила подыграть, так как хотела узнать, что именно известно Киехару и выяснить, что происходит. Поэтому они вдвоем тянули маме к определенному пункту назначения, время от времени меняя направление, только для того, чтобы появилась Жанна. Рейвил была в полном ужасе от такого поворота событий. Когда Жанна выпустила свой крушитель баланса и появился дракон из священных мечей, Рейвил была уверена, что умрет там и тогда. Надо понимать, что хотя фениксы вроде нее способны исцеляться от ран, нанесенных святым атрибутом, скорость их восстановления достаточно медленная, и если они получат достаточно сильный удар от кого-то, несущего святой атрибут, то непременно умрут. Так что удар дракона, сделанного из святых мечей, означал бы верную смерть. Рейвил замерла, впервые она почувствовала, что умрет, и это потрясло ее до глубины души. Она попыталась пошевелиться, но ее ноги были словно налиты свинцом, и ее атаки были бы совершенно бесполезны против металлического дракона. В этот момент появился Сама, защитив ее в самый нужный момент. Он отбросил эту громадину и отправил ее в полет. Но самым шокирующим для Рейвил было не это. Конечно, ее потрясла абсурдная сила, которую только что продемонстрировал Сама, но больше всего ее потрясло другое. Энергия, исходящая от Самы, это был чистейший свет, о котором она даже не слышала, но он не причинял боли. Этот свет, он был самой добротой, всепринимающий и всеобъемлющий. Он заставлял дьявольские инстинкты Рейвил жаждать его так, как она не могла объяснить. Затем Сама заговорил: «Ну что, готова к тому, чтобы тебя поставили на место, дворняга?» Когда он заговорил, Рейвил почувствовала, как иллюзорное состояние, в котором она находилась, выводит ее из транса, и улыбнулась Сама себе. Да, это все еще был Сама. Какой бы силой он ни обладал, а чем она выудит из него информацию позже, он все тот же гордый человек, которого она знает, и она не возражает. Тем временем Жанна удивленно посмотрела на это, прежде чем заговорить. «Странно, мы изучили тебя и не нашли никаких признаков того, что у тебя есть священный механизм, и не видели, чтобы ты занимался магией. Ты скрывался от нас?» – спрашивает Жанна, глядя на Сому с легким интересом. Она знала о нем, так как он был тем, кого они изучали некоторое время назад, но, не найдя у него ни магии, ни священного механизма, они проигнорировали его дальнейшие действия. Сама пренебрежительно посмотрел на Жанну, затем снял меч, который держал у бедра, и занял правильную позицию, внимательно наблюдая за Жанной. Его чувства обострились до предела, когда он заметил каждую деталь тела Жанны, а затем бросился вперед. Меч был готов к удару, когда он стремительно двинулся на нее. Двигаясь инстинктивно, Жанна выпустила десятки святых мечей, создав перед собой большой щит. Но это было бесполезно, так как шаги Самы не дрогнули, и он двинулся в сторону, избегая мечей и мгновенно обходя их. Жанна успела создать один из своих более мощных святых мечей, чтобы защититься от удара, но после столкновения двух мечей она почувствовала, что ее руки слегка онемели. Жанна, как и большинство других членов фракции героев, научилась или знала, как использовать святую энергию для усиления своего тела. Ту же технику использовали экзорцисты церкви. Она была особенно искусна в этом благодаря душе Жанны де Арк, будучи прирожденным гением в использовании святой энергии, но она не могла сравниться с Сомой в силе, когда он выкладывался на полную катушку. Когда ее руки на мгновение замерли, Сама не стал медлить и нанес удар ногой, который отправил ее в полет к зданию. Ударившись о стену, она слегка закашлялась от удара и к своему шоку обнаружила, что ее святая энергия, которая обычно притупляла все удары по ней, казалось, потеряла эффективность при ударе Самы. Это было вполне естественно, в конце концов и Сама, и Жанна использовали то, что сейчас можно назвать святой энергией, но в то время как Жанна использовала энергию самой себя, Сама заимствовал силу Бога, чистейшую форму святой энергии. Эти две энергии были похожи, но в конечном итоге их нельзя было сравнивать. Сможет ли пламя костра сравниться с солнцем? Конечно, и в этом заключалась разница между этими двумя источниками энергии. Подавляющий эффект был естественным, и сила, которой Жанна доверяла защиту собственной жизни, стала еще слабее от этого. Потрясенно глядя на Сому, она попыталась заговорить, но ей пришлось поспешно уклониться в сторону, когда Сама приблизился и нанес удар ногой прямо в то место, где должна была находиться ее голова. В страхе она создала множество святых мечей из земли вокруг себя, заставив Сому отступить на мгновение, прежде чем он ударил своим мечом по всем мечам, что она создала. Его меч не был чем-то особенным с точки зрения материалов. Если сравнивать его с большинством мечей, созданных Жанной, то его меч по материалам проигрывал. Но клинок был сделан мастерски, поэтому все эти без особых усилий и наспех созданные клинки ломались и разлетались в стороны. Испугавшись разыгравшейся перед ней сцены, Жанна вскочила на ноги и бросилась прочь, приказав своему дракону мечу нанести удар по Саме, одновременно передавая в дракона много собственной энергии, отчего зверь стал еще больше, а из его чешуи высунулось несколько священных мечей. «Посмотрим, как ты справишься с драконом», — крикнула она с ликованием, уверенная, что ее оружие сокрушит Сому прямо там и тогда. Сама только фыркнул, вставая в стойку с мечом. Сама только взглянул на зверя из металла, приближающегося к нему, и сосредоточился на своем клинке, прежде чем двинуться с места. Его мышцы запульсировали от боли, но это того стоило. Есть меч бесконечности, который ведет к множественности. Способ признать множественные возможности, которые выходят за рамки нормы. Обычно это должно быть одно действие, которое изначально ограничено. Один удар, который может быть выполнен только в одно время, в одном пространстве, простое действие, приводящее к реакции, но этот удар выходит за рамки этого. Изгибая пространство и реальность вокруг себя, то, что должно быть одним, становится тремя, и одним взмахом клинка рождаются три удара, изменяя реальность вокруг себя. Удар, граничащий со второй истинной магией, способностью взаимодействовать с самими измерениями при замахе, ничто не может блокировать удар, который отгибает то, что должно быть реальным, бросая вызов самой реальности. Дракон, говорит Сама, когда дракон пролетает мимо него, гигант из металла разбивается на несколько частей, и Жанна может лишь потрясенно смотреть на это. То, что ты послала на меня, всего лишь большая ласточка. Жанна только потрясенно смотрит на все это, полагая, что у него должно быть какое-то священное снаряжение, которое позволяет ему разрубить ее дракона с помощью какого-то трюка, не веря, что чего-то подобного можно достичь простыми и чистыми усилиями и техникой, что чисто человеческое мастерство может когда-либо сделать что-то настолько абсурдное, как это. Глава 72. Не заботьтесь о шоке Жанны. Сама двинулся вперед, и его меч потек, как вода, два удара прорезали обе ее руки, а когда она закричала от боли, Сама поднес руку к ее рту и произнес простое заклинание, из его ладони вырвался взрыв электричества, и в завершении он ударил ее головой о бетон улицы. Она быстро теряла кровь, ее рот разлетелся на куски, а череп был проломлен, и это было чудом, что она не умерла. По правде говоря, этот бой мог и должен был пройти совсем по-другому. Даже если Сама сильнее ее, она не была слабачкой и, без сомнения, могла бы дать гораздо больший отпор. Однако она была беспечна и самоуверена, не обратила должного внимания на окружающую обстановку и не приняла Сому всерьез, поскольку у него не было священного механизма и он не был потомком знаменитого героя прошлого. Вот так Жанна проиграла бой, но Сама еще не закончил. Положив руку ей на грудь, он направил свою магическую энергию внутрь ее тела, к ее душе, и нашел там ее священный механизм. Он сосредоточился и продолжил операцию. Разорвал связь между ней и механизмом, не убив ее, и вытащил механизм из ее тела. Он держал в руках то, что выглядело, как простой безликий меч, довольно маленький, с крестом на рукояти. Он мог легко привлечь взгляды тех, кто смотрел, но сама просто пожал плечами на эту безделушку. Он привык к мечам, которые источали гораздо более святое присутствие, чем эта вещь, с которой он мог сравниться. Посмотрев на платье, в котором была Жанна, он оторвал часть его, вызвав вздох у Рэйвилла и Киохару, которые наблюдали за его действиями. Сама сейчас не заботился об их мнении. С этой тканью в руках, он также вытащил несколько обломков и использовал алхимию, чтобы превратить их в маленькую черную плюшевую игрушку. С ней в руке сама сосредоточился, активируя другую магию. Вспышка воздуха, магия типа перемещения, которая заменяет что-то на что-то другое. В этом конкретном случае сама использовал ее, чтобы позволить душе и сознанию Жанны перенестись в чучело животного, делая так, что пока ее тело технически живо, она будет жить внутри этого маленького мишки. У него были к ней вопросы, поэтому он не хотел, чтобы она погибла. Его пытка иллюзии была бы эффективной, даже если бы она сейчас была в плюше. Что касается тела, сама использовал магию, чтобы снизить до абсолютного минимума все необходимое для ее тела, а затем прижег раны и использовал достаточно исцеляющей магии, чтобы она выжила. Этого, по мнению самы, более чем достаточно. Положив плюшевую игрушку в задний карман штанов, сама посмотрел на Рэйвилла и Киехару, прежде чем заговорить. «Вы двое идите в безопасное место, подальше отсюда. Когда я закончу разбираться с этим беспорядком, я позвоню вам обеим, чтобы вы пришли ко мне домой и мы могли поговорить. Также возьмите с собой эту девушку, она не сможет причинить никаких неприятностей, так что это будет простая задача». Сама сказала и, не дожидаясь ответа, умчался. Он должен был отправиться на базу врагов, где были захвачены пользователи механизмов. Он не мог допустить, чтобы похищенных просто увезли, или чтобы враги, вторгшиеся в город, смогли убежать из этого места. Не только потому, что они нанесли ущерб городу, но и просто потому, что они являются ценными ресурсами для него и некоторых его специальных экспериментов. Он не стал бы проводить эксперименты на тех, кто ничего не сделал против него, но с теми, кто пытался действовать против него или его друзей. Им повезет, если им удастся умереть нормально. Рэйвилл просто уставилась на то место, где только что произошла битва, и моргнула раз или два, прежде чем повернуться к Киохару. «Ты видела то, что, как мне кажется, я видела, скорее всего». Киехару кивнула головой, тоже весьма удивленная, хотя и не так сильно, как Рэйвилл. Рэйвилл проницательно посмотрела на Киехару, прежде чем задать вопрос. «Ты направлялась к Самекуну прямо перед тем, как на нас напали?» — спросила она, и Киехару кивнула. «Да, направлялась. Я подумала, что он будет человеком, с которым можно было бы безопасно находиться, и он сможет помочь нам с мамой», — говорит Киехару, указывая на спящую маме на спине. Рэйвилл только подняла бровь. «Твой священный механизм действительно не обмануть». Киехару рассмеялась и кивнула головой, понимая, что подруга не ошиблась. Действительно, способность читать мысли других людей и соединять с ними свой собственный разум была очень полезным навыком. Благодаря этому Киехару знала, что сама сможет защитить их и помочь в снятии контроля разума, который был на маме. По правде говоря, Киехару знала, что маме находится под контролем разума с того самого момента, когда они впервые соприкоснулись и была создана связь. Киехару всегда быстро устанавливает связь с каждым, кого встречает, чтобы узнать о человеке и выяснить, может ли она доверять ему, чтобы попытаться сблизиться. После одного прикосновения Киехару почувствовала, что с маме что-то не так, и у нее нет добрых намерений по отношению к ней, Рэйвиллу или Саме. Поэтому Киехару уделяла маме повышенное внимание, и вскоре она поняла, что именно происходит между маме и Труа. Маме была такой же девочкой, как и все остальные, но несколько месяцев назад она была похищена фракцией героев, и ее первоначальная личность была переписана на Тройс, созданной фракцией героев. Тройс была полностью предана своим хозяевам и за это время совершила множество злых и вредоносных поступков, и Киехару знала, что Тройс планирует похитить ее и ее друзей в ближайшее время. С тех пор Киехару использовала свой механизм, чтобы тонко попытаться развеять личность Тройс, которая была больше похожа на паразита, чем на что-либо еще, но это было нелегко. У нее самой не было ни наступательных, ни оборонительных способностей, и если бы она поторопилась с чем-нибудь, это могло бы заставить Труа заметить, что что-то не так, и ничем хорошим это бы не кончилось. Бой между Труа и Рейвил был лучшим моментом для Киехару, чтобы действовать, делая все возможное, чтобы сломить и победить Труа, так как она отвлечется от боя, создавая возможность для этого. Но давление от повреждения Труа было настолько сильным, что Труа явно начала активировать свой нарушитель баланса. Если сотни пушек, появившихся одновременно, были хоть каким-то признаком, что заставило Киехару остановить разрушение Труа и сосредоточиться на том, чтобы заставить ее уснуть. Киехару была немного обеспокоена тем, что делать, так как она могла завершить уничтожение Тройс, только если она не спит, но если она разбудит ее сейчас, то Тройс мгновенно активирует свой нарушитель баланса. К счастью, Киехару знала, что сама может безопасно снять чье-то снаряжение. Он слишком много думал о многих вещах, и поймать такую информацию было слишком легко, поэтому Киехару хотела, чтобы сама снял снаряжение с мами, чтобы она могла уничтожить Тройс раз и навсегда. Рейвил все это объяснили, а она тем временем продолжала пытаться использовать заклинание связи, чтобы связаться с братом, не особо надеясь, что оно сработает, так как оно уже давно не срабатывало. Но на этот раз оно сработало. «Рейвил, Рейвил, это ты? Слава сатане, я боялся, что что-то случилось». Райзер говорил неистово, он тоже пытался связаться с ней уже некоторое время, поскольку она не участвовала в битве против бродячих и никто ее не видел. На самом деле Райзер хотел взорваться от гнева, когда понял, что Риас даже не попыталась связаться с Рейвил, которая является ее епископом, она просто не сделала этого, потому что его беспокойство за нее было сильнее, чем его гнев по поводу бездействия Риас. «Да, я здорова, брат. Думаю, нам нужно поговорить о том, что произошло, мы можем встретиться в безопасном месте». «Конечно, сейчас мы отправимся в Академию Куа», — сказал Райзер, в то время как Рейвил хотела согласиться, она решила высказаться. «На самом деле, я думаю, мы можем встретиться в другом месте, так будет лучше». «Где?» «В доме Самы», — сказал Рейвил, и Райзер некоторое время не двигался, прежде чем заговорить. «Домбро, почему пойти к нему домой сейчас было бы хорошо? Я имею в виду, было бы хорошо знать, что он в безопасности и все такое, но...» Глава 73. «Поверь мне, старший брат, нам нужно пойти туда, чтобы поговорить», — сказал Рейвил, не собираясь пока идти в Академию Куа. Она хотела выяснить, что происходит с Сомой, и хотела признаться ему в своем происхождении, и по правде говоря, она уже была измотана предыдущей схваткой, а иметь дело со своим королем сейчас было бы слишком тяжело для ее терпения. Райзер хмыкнул, но решил прислушаться к пожеланиям младшей сестры. Ему тоже не хотелось идти в Академию Куа и разбираться с Риас, ведь он все еще был очень зол на нее. Достигнув базы, где располагалась фракция героев, сама почувствовал, как что-то щелкнуло изомер на полсекунды, а затем продолжил мчаться вперед. На его лице играла небольшая ухмылка, когда он достиг места назначения, только чтобы вдохнуть запах, которого он не ожидал, запах крови. Нахмурившись, сама без колебаний подошел ближе и как раз вовремя. Он увидел, что он и двойка уже мертвы на полу, а Димария, которая последовала за ним после того, как он назвал ее сукой, стоит над двумя членами фракции героев. У Димарии было лицо охотника, который только что нашел добычу и слишком наслаждается охотой, чтобы остановиться, и ее взгляд обратился к другим людям в этом месте. Она слышала, как трое бодрствующих добровольно захотели присоединиться к фракции, и этого было достаточно, чтобы Димария убила троих. Подойдя к троим, подросток попытался встать перед ней. «Бери девочку и уходи, я задержу ее», — сказал мальчик. Его ноги обрели броню, похожую на турбины, когда он активировал священный механизм. Он уже собирался броситься на Димарию, когда мужчина, которому на вид было около 30 лет, положил руку ему на плечо. «Нет, оставь это мне. Похоже, что ты можешь бежать быстрее, а защищать молодых должны взрослые», — сказал мужчина, потянув мальчика назад к невысокой девушке. Мальчик на мгновение растерялся, но не убежал, а решил, что бросится на защиту старшего мужчины, если тому понадобится помощь. Герой не должен оставлять кого-то умирать, в конце концов. «О, так ты встретишься со мной лицом к лицу, хотя ты не похож на воина», — сказала Димария с ухмылкой на лице. Мужчина, которому было около 30 лет, только усмехнулся, вытирая пыль со штанов и ответил: «Ну, конечно, я никогда не был воином в течение моей жизни». Ухмылка Димари исчезла, когда он это сказал. «Если ты не воин, тогда кто ты? Простой преступник, моя дорогая. Возможно, ты слышала обо мне, я довольно хорошо известен в регионе, как нежный преступник». Димария фыркнула. «Извини, больше не интересно. Можешь идти умирать». Она двинулась на преступника, который развел руки перед собой. Димария не обратила на это внимания и отскочила в воздух перед преступником, который ухмыльнулся, обожая подобные вещи. Он собирался бросить какую-нибудь колкость, но быстрее, чем он думал, женщина, от которой он только что отскочил, снова оказалась на ногах и с яростью двинулась на него, но теперь еще быстрее. Ее меч был нацелен прямо на него, и он задрожал, понимая, что не успеет среагировать и воспользоваться своим механизмом, чтобы убежать. Шух послышался звук разрезаемой плоти, когда Димария отрубила одну из рук джентла. Преступник закричал от боли, сжимая обрубок руки. «Я надеялась, что ты будешь лучше, но похоже, нет», — презрительно сказала Димария, глядя на корчащегося от боли человека. Подняв руку, она взмахнула ею вниз, чтобы рассечь мужчину на две половины. Клац, к счастью, сама успел вовремя и отклонил меч Димарии в сторону. «Отойди, маленький преступник. Позволь мне позаботиться об этом», — сказал сама, не отводя глаз от Димарии. На углу, подальше от дьявола и героя, сцепивших свои мечи, мальчик с турбинами на ногах и невысокая девочка с рыжими волосами в хвостиках удивленно смотрели на новенького. Преступник отошел назад, его лицо все еще выражало боль, когда он держался за культяпку и пытался надавить на вены, чтобы остановить кровоток. «О, а вот это уже интересно. Похоже, теперь ты хочешь сразиться со мной», — сказала Димария, с ухмылкой глядя на Сому, который продолжал смотреть на нее. Это был серьезный бой с кем-то, с кем он должен был выложиться на полную катушку, и в отличие от Жанны, это не стало бы разыгрывать его или смотреть на него свысока. Держа одной рукой сцепленные мечи, сама положил другую на бедро, в кобуру, в которой находился его пистолет. Он вынул его и послал несколько пуль в Димарию, которая хмыкнула и отпрыгнула назад. Сама продолжал стрелять, а она использовала меч, как щит, чтобы блокировать и отражать пули. Отойдя на некоторое расстояние, Димария сделала магический круг и активировала свою магию. Димария была незаконнорожденной дочерью дома Агарис, сражавшейся под Серафал во время гражданской войны. Она также была экспертом в области манипуляций временем и развила один аспект больше, чем кто-либо другой в ее семье – остановка времени. Когда она активировала свою магию, у нее была всего одна секунда на действие, но этого было достаточно, чтобы избежать пуль, летящих в ее сторону, и приблизиться к нему, чтобы нанести сильный удар. Время вернулось, как раз вовремя, когда ее меч уже почти достиг его, и сама, расширив глаза, тоже начал действовать. «Изменение времени, тройное ускорение», — подумал он, используя эту магию, чтобы ускорить себя в 4 раза до обычной скорости реакции и действий. Сделав шаг назад, он едва успел уклониться от удара. Меч Димарии лишь задел его кожу, но не пронзил. Она расширила глаза, почувствовав, что он использует магию времени, хотя она и не была похожа на ту, к которой она привыкла. Направив руку на Сому, она обрушила на него поток воды, подбросив его к потолку. Ударившись о потолок, сама посмотрел вниз. Его кожа и кости не позволили его телу более чем слегка затрепетать от струи воды. Вложив меч обратно в ножны, сама оттолкнулся от потолка, чтобы ускориться в сторону Димарии, которая увидела это и снова взмахнула мечом, лезвие которого приобрело синий оттенок, так как она использовала воду в воздухе, чтобы увеличить радиус действия своего клинка при взмахе. Временное чередование, квадратный застой тела самы замедлилось в 3 раза медленнее обычной скорости. Его внезапное изменение скорости заставило меч Димарии пройти мимо него, не задев его, и он смог остановить модификацию времени, избегая меча, который только что прошел мимо него, чтобы перенаправить себя прямо на Димарию, одновременно толкая меч вниз и таким образом удаляясь от него. Димария расширила глаза, увидев это, и инстинктивно откинула голову назад, одновременно создавая магический барьер, и только поэтому ей удалось выжить, так как сама нанес удар ногой прямо в то место, где она была раньше, используя при этом Якоб Лимпс, чтобы наполнить его святой энергией. Удар щитом затормозил его ногу настолько, что позволил ей сдвинуться с места и спастись от того, чтобы ее мозги не разрисовали полы этого места. Ни один из них не хотел смерти другого, но оба были слишком увлечены битвой и отказывались сделать шаг назад или рисковать смертью, так как смертельная сила стала фактором, который нужно было учитывать. Это превратилось в смертельную схватку, и она не замедлялась. Глава 74. Перед домом Самы можно было застать Рэйвилла и ее брата за беседой. Большинство Пэров Райзера вернулись домой, чтобы отдохнуть после этого испытания, и Райзер был очень рад, что оставил Сону заботиться о том, чтобы сообщить о случившемся. Он уже выполнил свой долг, сообщив властям, когда все началось, и убедился, что они в курсе, чтобы остановить распространение улик и прислать людей, чтобы все было тихо и мирно. Сейчас он выпытывал у Рэйвилл всю информацию о том, что именно произошло с ней ночью, одновременно рассказывая ей обо всем, что случилось с его стороны. Что касается причины, по которой никто из них не пытался войти в дом, а пришлось разговаривать снаружи, то это было просто потому, что когда они попытались подойти к дому, то почувствовали, что умрут, если попытаются войти силой. Они не ошиблись. Итак, когда появится Бро? Райзер спросил свою сестру в десятый раз за последние 5 минут. Я уже сказала, что не знаю. Она не успела договорить, как увидела, что к ним приближается нечто действительно неожиданное. По улицам, направляясь к дому, шел Сама, за ним, двое мужчин и одна женщина, все они изо всех сил старались нести других, потерявших сознание. С ними также шли Миттельт и Ринтера, которые несли еще больше людей. Но самым шокирующим было не то, что все эти люди подошли, а то, что у Самы была отрублена одна из рук, и он нес отрубленную конечность под мышкой и вел себя так, будто ничего не произошло, как будто это была просто прогулка в парке. Сама крикнула. Рэйвилл, подбегая к нему, ее глаза расширились, когда она увидела его без руки. «Привет, Рэйвилл, у тебя все хорошо?» – спросил он, помахав ей рукой. «Твоя рука, твоя рука». Райзер тоже подошел поближе, когда увидел это, и его аура вспыхнула, когда он заговорил. «О, это всего лишь царапина, рана на теле», — сказал он, пожав плечами. «Что значит царапина, у тебя же нет руки?» — крикнула Рэйвилл, а Райзер лишь улыбнулся в ответ, точно зная, что ответит Сама, так, как его сестра все прекрасно подстроила для него. С широкой улыбкой на лице, повторяющей улыбку Райзера, он ответил. «Это просто рана на теле». В этот момент они оба начали смеяться, но это только расстроило Рэйвилл, так как она не понимала, почему они смеются. Видя ее расстройство, Сама успокоился и сказал, «Не волнуйся, я могу легко исправить подобное». Успокоившись, Райзер спросил его, кто это сделал. «Не волнуйся, другой человек получил еще хуже», — Сама сказал с ухмылкой. Позади него Джентл на самом деле вздрогнул от воспоминаний. Он искренне сомневался, что следовать за Сомой сюда было действительно лучшей идеей, но теперь было уже слишком поздно, а Сама сказал, что он сможет, по крайней мере, вылечить его руку и объяснить им, что на самом деле происходит. Райзер покачал головой и достал бутылочку со слезами Феникса. «Вот, используй это поможет тебе, это слезы Феникса». Сама увидел это и покачал головой. «В этом нет необходимости, но все равно спасибо. Теперь, как насчет того, чтобы пойти внутрь, чтобы мы могли поговорить обо всем, что произошло, и начать исцеление?» Когда Сама закончил объяснять, он двинулся к своему дому. Единственными, кто смог подойти к нему близко, были Миттельт и Ринтера, которые были заперты в доме, так как остальные не могли подойти близко или чувствовали трепет и обреченность от приближения к этому месту. Сама не возражал, так как первым вошел в дом и перенес некоторые вещи внутрь. Быстро изменив фэншуй дома, он временно отключил антидемонические поля, а также поля, которые не позволят кому-либо войти в дом, после чего вернулся на улицу и подал знак остальным войти. Пока они входили в дом, Сама пошел проведать Аю и ее мать. В дверях своей мастерской он увидел нечто очень забавное. Знаешь, для так называемого магического вундеркинда, который освоил всевозможные магические школы нескольких рас и должен быть каким-то легендарным талантом, тебе действительно не хватает даже самого элементарного здравого смысла, который должен быть даже у самого глупого мага. Действительно, пытаться войти в мастерскую мага без всякой подготовки, насколько же надо быть тупым, чтобы решиться на такой трюк? Как тебе удалось так долго прожить, будучи таким глупым? Вопрос Самы прозвучал глухо, так как комок едва живой плоти и костей на полу, в котором некоторые могли бы узнать Георга, если бы сильно прищурили глаза, он не мог услышать его в его нынешнем состоянии. То, что когда-то было здоровым и сильным пользователем магии, который прославился тем, что овладел многими школами магии, теперь превратилось в обожженного, замороженного, убитого током, проклятого, с оторванными конечностями, чтобы причинить сильнейшую боль, какую только можно себе представить. Все органы чувств либо уничтожены, либо перегружены до потери сознания, по его венам течет по меньшей мере 84 различных вида ядов, которые работают на физическом, концептуальном и духовном уровне, чтобы уничтожить его, а вся мана внутри него сходит с ума и повреждает все способы, которые он мог использовать для применения магии. Если честно, Георг полностью верил, что совершенная защита Лангинуса защитит его, но как только сама услышал от Миттельт о том, что телепортация в этом мире – обычное дело, он создал несколько ограниченных полей уровня эпохи богов, чтобы заблокировать пространство до такой степени, что любые манипуляции с пространством внутри дома стали совершенно невозможны. После блокировки пространства перемещение через измерение превратилось из сильнейшего защитного устройства в причудливую дымовую машину, которая не могла защитить Георга. Добавьте к этому тот факт, что Георг смотрел на защиту Самы свысока, поскольку тот был совершенно неизвестен, а значит, никто в его глазах, ну, результаты говорят сами за себя. Воистину, фракция героев была полна самовлюбленных, опасных идиотов, с ударением на идиотов. Зная, что в таком состоянии Георг будет совершенно не в состоянии думать, а тем более использовать приспособление для побега, Сама перенес этот комок плоти в свою комнату, прежде чем отправиться к Ае. Он установил защиту своей мастерской как можно сильнее, но при этом позаботился о том, чтобы любой, кто попадет в нее, оставался в живых хотя бы день или два, хотя бы для допроса и возможных ресурсов. Находясь в своей комнате, он с помощью алхимии удалил с одежды всю кровь и привел в порядок свой внешний вид. Он уже лишился одной конечности, так что не было нужды выглядеть перед Ае еще хуже и волновать ее еще больше. Пока он приводил себя в порядок, он вспоминал, чего ему удалось добиться за эту ночь. Ему удалось выяснить личности большинства дьяволов в городе, а остальных он, вероятно, сможет выяснить довольно скоро. Он также получил кузнечный клинок, синий звездочет, зеленый звездочет, ночное отражение, вероятно, еще несколько механизмов от тех, кто не хотел иметь механизмы после событий этой ночи, и он также смог испытать себя против врагов в этом мире. У него даже была довольно удовлетворительная битва в конце. Лицо Димари, когда он позволил ей отрубить одну из своих рук только для того, чтобы он мог разрезать ее от пупка до ключицы, а затем одним быстрым движением отрубить ей обе ноги, стоило боли от потери конечности. Кроме того, он мог легко прикрепить пару конечностей заново и даже воспользоваться тем, что эта рука сейчас не прикреплена к его телу, чтобы изменить ее более тщательно и быстро, не обращая внимания на такие досадные вещи, как безопасность или телесная неприкосновенность. Эти заботы были весьма раздражающими и заставляли весь процесс занимать больше времени, чем сама хотел бы. Глава 75. Глава 75. Надев новую одежду, Сама отправился туда, где находились Рейвил, Райзер и все остальные. Пришло время серьезно поговорить о том, что происходит, и о честности. Придя туда, он увидел, что там собралось несколько человек, и начал говорить. «Итак, у всех нас есть вещи, которые мы должны объяснить, и вещи, которые мы хотим спросить, поэтому, чтобы упростить ситуацию, давайте поступим следующим образом. Мы начнем объяснять основы сверхъестественного мира, чтобы каждый мог показать, что он знает, и убедиться, что все стороны выслушаны должным образом. После этого мы поговорим о том, что произошло сегодня вечером, и о событиях, приведших к этому. И, наконец, мы зададим друг другу вопросы». Все кивнули, и они начали все объяснять. На объяснение ушел добрый час, и все были в той или иной степени шокированы или удивлены. Пока они разговаривали, Миттельт принялась за работу, используя сумеречное исцеление, которое ей одолжил Сама. Она смогла прикрепить оторванную конечность Дандзюру Табиты, он же нежный преступник. Когда она закончила, Сама осмотрел результаты и решил подождать несколько дней, прежде чем делать то же самое для себя. Исцеление прошло довольно гладко и не имело побочных эффектов, так что этого будет достаточно. Время, оставшееся до прикрепления руки, он использовал для внесения необходимых изменений в руку, он хотел сделать ее еще сильнее. Когда все было объяснено, сама задал людям важный вопрос. Итак, прежде чем мы продолжим, кто-нибудь из вас не желает связываться со сверхъестественным миром? Если да, то я могу снять с вас священные механизмы, не причинив никакого вреда, и удалить все ваши воспоминания о сегодняшнем вечере, и все это станет просто довольно ясным сном. Подождите, разве те парни не говорили, что удаление механизма означает смерть ее пользователя? Спросил парень с зеленым иракезом, указывая на Райзера и Ривил. Да, говорили, но мне плевать на то, что другие говорят, что это невозможно. Я могу это сделать, вот так просто. Просто сказал сама. Те, кто был захвачен фракцией героев накануне вечером, посмотрели друг на друга и начали обсуждать, пока не пришли к какому-то решению. Из шести захваченных четверо не хотели ни механизмов, ни связываться со сверхъестественным. Они хотели быть обычными людьми и вернуться к своей обычной жизни. Сама уважала их желание, он кивнул и сказал. Все, как насчет того, чтобы взять пятерых и вернуться к обсуждению после того, как я разберусь с ситуацией тех, кто не хочет иметь ничего общего со сверхъестественным. Остальные согласились и разошлись по своим комнатам. Саме предстояло извлечь значительное количество шестеренок, а гипноз, необходимый для удаления воспоминаний всех тех, кто был захвачен ранее, займет некоторое время. Всего было четверо, которые были захвачены и не хотели иметь ничего общего со сверхъестественным. Пользователь Лука Стерлинга, пользователь пламенного шейкера, Лангинус Георга и маме, у которой он должен был извлечь механизм, если что он вернет его маме, если она все еще захочет получить его после того, как Киехару окончательно устранит Труа. К счастью, Киехару очень быстро объяснила ему все мысленно во время объяснения сверхъестественного мира со стороны дьяволов, она очень помогла ему разобраться в ситуации с маме и даже установила связь между разумом Самы и Ривил, чтобы он мог лучше воспринимать ее слова. Ей также пришлось оправдываться за то, что она заглянула в его разум, даже если ей удалось сделать это только для поверхностных мыслей. Он оставил это без внимания, но сказал ей, чтобы она больше не пыталась повторить этот трюк, иначе ей не понравится результат. Она немного испугалась, но согласилась, что он просто оберегает свои секреты и не стала продолжать. В углу, как будто забытая, сидела хулиганка, которая наблюдала за происходящим холодным взглядом. Честно говоря, ей было глубоко наплевать на сверхъестественное или что-то еще, но после этой ночи у нее появилась цель, которую она выполнит, несмотря ни на что. Она уничтожит организацию, которая разрушила весь ее мир, ее жизненной миссией теперь было уничтожить фракцию героев, так решила Сарина, от лица Самы. Когда я закончила извлекать все механизмы, должен признаться, я был приятно удивлен. Из тех гражданских в городе, которые не хотят ничего иметь со сверхъестественным, я получил еще один звездный лук, а именно пурпурный лук. Кроме того, я получил встряхиватель ветра, который позволяет пользователю управлять ветром, пару перчаток под названием перфектор, которые я обязательно буду использовать, поскольку они увеличивают скорость и точность пальцев пользователя в несколько сотен раз, и я не могу дождаться, чтобы увидеть, что я смогу сделать с более точными и быстрыми движениями, экспериментируя. Но самым большим призом, вероятно, будет последний, гравитационная тюрьма, пара глаз, которые могут манипулировать гравитацией. Если мне удастся усовершенствовать эти глаза, я могу с уверенностью сказать, что я бы выбрал эти глаза даже больше, чем обман, которым были глаза восприятия смерти. Просто универсальность управления гравитацией по желанию сделает их гораздо более подходящими для меня. С его помощью я смогу изменять вес всего, что увижу, и не только это, я также смогу изменять гравитацию, чтобы служила она защитой или наступательной силой. Просто способность делать это на расстоянии, на котором я могу видеть, сделает это потрясающим, так как я учился у лучших лучников трона, мое поле зрения идеально в пределах нескольких километров, когда я хочу, так что мысль о том, что я могу сделать с этой парой глаз, еще более страшная и захватывающая. Только представьте, что какой-нибудь придурок, думая, что сбежал от меня, будет раздавлен под собственным весом и превратится в блин на земле. Как кто-то может создать нечто, способное манипулировать одной из четырех фундаментальных сил Вселенной, а потом вот так просто отдать это. Бог глуп, вот кто он. К счастью, поскольку механизм никогда не был активирован, он не сросся с физическим телом пользователя и поэтому для его извлечения не пришлось вырывать ему глаза. Должен признать, что хотя все эти механизмы нуждаются во множестве доработок, зачарования и нескольких модификаций, чтобы устранить их избыточность и увеличить их потенциал, и это займет немало времени, но когда я закончу с ними, они наверняка пригодятся мне и тем, кто будет работать на меня или со мной в дальнейшем. По крайней мере, теперь у меня есть еще несколько приспособлений, которые я могу обменять у Азазеля на исследование проекта «Святой меч» и, возможно, даже на несколько других луков-стерлингов. После этого было много вопросов и ответов, ничего сверхсложного, но я должен признать, что устал. Потеря крови не идет мне на пользу, но один вопрос, в частности, заинтересовал меня. Итак, кроме вас, есть ли в городе другие пэры дьявола? Тень Аида, один из пользователей священных механизмов из города, задал вопрос. Он был обманут относительно целей фракции героев и думал, что они являются организацией, борющейся за справедливость, и что его долг, как человека, рожденного с силой, использовать ее для помощи другим. Он довольно глуп и слишком скован. «Ну, прежде всего, есть я», — сказал Райзер, подмигнув одной из захваченных пользователей священного механизма. «Насколько я понял, она работает в специальном секс-клубе и работает с теми, кто любит БДСМ. Мне уже приходилось иметь дело с МЕТП, но после того, как я занимался этим в 87 и краткой раз, это потеряло для меня весь свой блеск и стало скучным. Я скорее С, чем М, как кажется, но если Райзер хочет сойтись с мисс Немури, это его дело. Кроме меня, есть еще моя невеста Риас Гримари, которая учится в Академии Куа. Она является президентом клуба оккультных исследований и все его члены служат там. И последний пэр, Сонаситри, которая является президентом студенческого совета, а все его члены, ее пэры. Глава 76. А, Райзер только что сказал, что все члены студенческого совета Куа – дьяволы. Нет, наверное, я ослышался. Если это правда, то Маматян – вечный раб дьявола. Должно быть, это неправда. Да, моя энергия начинает реагировать и мне приходится силой успокаиваться, прежде чем я начну скандировать ритуал вызова Йоксатата. Его способность понимать прошлое и настоящее и будущее позволит мне сразу же узнать, правда ли то, что сказал Райзер. Из всех внешних богов этот, один из самых безопасных для заключения договора, если только у человека есть живые жертвы, а их у меня сейчас несколько. Сделав глубокий вдох, я заметил, что остальные продолжают говорить, но вместо этого я сосредоточился на том, чтобы не вставать прямо сейчас и найти Сону, задушить ее, чтобы достать информацию о том, заставила ли она мою маму стать служанкой или нет. И когда я говорю «задушить», я имею в виду обхватить руками ее изящную шейку и сжимать до тех пор, пока там что-нибудь не сломается. Похоже, Ая заметила мое состояние. Я не то чтобы расстроен, я просто немного абсолютно жив. Сама Кун, что случилось? Не волнуйся, Ая. Я просто думаю о своей кузине, вот и все. Я объяснил, и она расширила глаза. О, мама-сан, я помню ее, она в СТУ. Ее слова прервались, так как она, видимо, поняла, что только что сделала, и закрыла рот. Извини, я покачал головой. Ни за что извиняться, Ая-чан. Это все очень тяжело принять, но знай, что ты и твоя мама можете оставаться здесь столько, сколько захотите. В этом городе нет места безопаснее, насколько я могу судить. Я сказал, и она улыбнулась. Спасибо, Сама-кун. Я улыбнулся в ответ. Она не самая красивая девушка, которую я когда-либо видел, но Ая оказывает на меня странный, но сильный успокаивающий эффект, это точно. Я превратился из маньяка-геноцидника в геноцидника. Это прогресс. После этого началась бесполезная болтовня, было уже около 5 утра и все устали. Райзер предложил отвезти тех, у кого были сняты механизмы, в их дома и я согласился, а остальные, у кого еще оставались механизмы, останутся здесь на день или два, пока не решат, что им делать. Райзер уже собирался уходить, когда остановился и повернулся ко мне. «Брат, скажи мне вот что. Почему ты поставил в своем доме так много защитных сооружений именно против дьяволов? Чтобы иметь возможность защитить себя», — сказал я. «После того, как я понял, что в городе есть дьяволы и не понимая политики я, естественно, должен был предпринять шаги для обеспечения своей безопасности. Святые земли церкви, даже заброшенные, являются идеальным местом для создания благословенных и святых артефактов, которые я пожелал использовать исключительно для своей защиты и на случай, если я увижу темное существо, нападающее на невинных прохожих, что было доказано многократно, учитывая, что за последние несколько недель я убил не менее 12 тех, кого вы называете бродячими дьяволами, даже до того, что произошло сегодня ночью. Войдя в церковь, я поговорил с бродячими экзорцистами, которые позволили мне использовать небольшой сарай в задней части церкви, чтобы совершить благословение. После завершения процесса я решил отдохнуть несколько минут, прежде чем отправиться домой, и тут из ниоткуда появился дьявол, который попытался напасть на меня. Первым делом он попытался пронзить меня в голову своим демоническим мечом, без разговоров или чего-то подобного. Я не мог просто уйти, учитывая его скорость, поэтому я защищался и решил обезвредить его подходящим способом, чтобы он не смог меня преследовать. После этого я просто вышел из церкви и убежал, пока не пришли другие дьяволы, так как я почувствовал присутствие других дьяволов в этом месте и не хотел ввязываться в это. После того, как я почувствовал, что они ушли, я вернулся, чтобы исследовать это место. Это была ужасная резня с несколькими телами, разбросанными вокруг в макабрической экспозиции. И я нашел там маленькую Миттильд, которая сейчас работает на меня. Заметьте, она была в шаге от смерти и явно подвергалась пыткам. Ее союзников тоже явно пытали. Им оторвали крылья, сломали кости и довольно медленно поджарили электричеством. Как я могу спать спокойно, увидев такое и зная, что существо, которому доставляет удовольствие так пытать своих врагов, бегает по городу? Когда я закончил объяснять все это, глаза Райзера затвердели, и он произнес: «Понятно, значит, ты просто защищался, и вот что произошло. Полагаю, мне придется поговорить с моей будущей невестой, прежде чем она решит совершить какую-нибудь глупость и пристегнуть поводок к своим бешеным псам». Райзер покачал головой и положил руку мне на плечо. «Сама, от имени Дома Феникса и от себя лично, спасибо за спасение жизни, Рывил. Я не думаю, что мы когда-нибудь сможем отплатить тебе за это, но если тебе что-то понадобится, только скажи». Это был прекрасный момент товарищества и дружбы, пока он не начал сжимать мое плечо, а его руки становились все горячие. «Но моя младшая сестра еще слишком мала, и если ты попытаешься наложить на нее руки, я...» Он не успел договорить, как Рывил потянула его за ухо, увлекая прочь из дома. «Прости за это, Самакун. Я научу своего брата не говорить подобную чушь. Я просто пытался». «Тише, не смущай меня еще больше», — сказал Рывил, потянув Райзера за собой. Юбил Луна, увидев это, только рассмеялась и тоже попрощалась, прежде чем уйти. «Своеобразный брат с сестрой довольно милы, иногда напоминают мне маматян. Вот почему, босс, в комнате становится холоднее, или это только мне кажется?» — спросил Ринтера, дрожа от холода. «Это просто ты, не волнуйся», — сказал я. «Упс, я оставил там немного своего убийственного намерения. Надо быть осторожнее с ним, иначе я могу случайно спугнуть принцессу-личинку, которая осмелилась вонзить свои когти в мою драгоценную семью». От третьего лица. На следующее утро Сама шел в школу с усталым выражением лица, рядом с ним были Киехару и Ая. После того, как все сказали свое слово, они покинули дом Самы, но сам Сама остался вместе с несколькими людьми, включая Киехару и Аю. Работы было много, но он успел все сделать к началу занятий, можно было просто пропустить их, но Сама решил не делать этого, так как нужно было кое-что проверить как можно скорее. После разговора с Рывил и Райзером Сама понял, что дьяволы на самом деле не так уж плохи, и у тех, кто был расквартирован в этом городе, были свои обязанности и работа. Сама понял, что лучше не злить дьяволов в городе, хотя бы потому, что было бы очень неприятно, если бы против него выступила целая раса. Слишком много работы, слишком мало пользы. Но, несмотря на все полученные Сомой заверения, была одна вещь, которую он должен был увидеть и понять. Они упомянули, что все члены студенческого совета Академии Куа – дьяволы, в том числе и Мама. В настоящее время Сама носил с собой достаточно святых предметов, чтобы заставить взвод экзорцистов застесняться. Ему предстояло задать вопросы и выдвинуть требования, а в перспективе – дать первый залп в военной кампании по уничтожению целой расы, состоящая из нескольких миллионов особей. Все будет зависеть от ответов, которые он получит сегодня. Глава 77. Глава 77. У Соны был сложный день. Прошлая ночь была изнурительной. После завершения боя она искала Димарию, с которой не могла связаться. Только около 3 часов ночи ее сестра прислала сообщение о том, что Димария вынуждена вернуться в подземный мир по каким-то причинам, которые Серафал отказалась объяснить. После этого Сона подумала, что сможет хотя бы несколько часов поспать перед началом занятий, но этому не суждено было сбыться, так как Райзер прислал сообщение о том, что он установил контакт со снайпером, который им помог. Сона была крайне любопытна и попыталась узнать подробности об этом снайпере, но Райзер просто называл его братом снова и снова, как будто он даже не знал, как зовут его брата, и просто сказал, что его брат – спокойный парень, и точно не будет врагом, если они не будут его провоцировать. К сожалению, в тот момент Райзер не понял, что Сона уже превратила кузину его брата в дьявола, а сама очень бережно относится к семье и имеет очень плохое представление о том, что такое надлежащая мера. Причина, по которой Райзер не осознал эту связь, в том, что в глазах Райзера мама была не мамаханокой, а беловолосой красоткой с большими сиськами, которую он хотел бы нагнуть. В конце концов, у него никогда не было причин общаться с Перами Соны на личном уровне, и он не мог провести связь между своим братом и ею. Рывил знал об этой связи, но ее все еще немного трясло от событий этой ночи и того, что она чуть не умерла, чего она никогда не считала возможным. Поэтому она не думала о том, что кузина Самы была дьяволом, и как это повлияет на него. Таким образом, Сона еще не знала об опасности, которая в этот момент находилась в школе, и о том, насколько ее жизнь была в опасности в данный момент. Сону беспокоило то, что Райзер сказал, что сегодня вечером назначит встречу, чтобы познакомить Сону и Риас с братом. Он также сказал, что Сона должна нанести Риас достаточно сильный удар, иначе будет кровопролитие, а он, если и защитит жизнь Риас, то только в этом случае. По крайней мере, учебный день уже закончился, и студенты либо уходили с уроков, либо отправлялись в свои клубы, так что Сона могла свободно находиться в комнате студенческого совета, где она чувствовала себя наиболее комфортно. Это было ее собственное маленькое королевство, где ее слово было законом, и ей нравилась эта власть и ответственность, вытекающая из ее положения. «Вот, Сона, кажется, тебе нужен чай», — сказала мама, протягивая чашку чая Соне, которая с благодарностью взяла ее. «Спасибо, мне это действительно нужно», — сказала Сона, отпивая из чашки и наслаждаясь вкусом. Если честно, она больше любила кофе, но она была так напряжена из-за предстоящей встречи, что была рада любой возможности расслабиться. Через некоторое время Сона решила сменить тему, чтобы не думать о предстоящей встрече. «Мама, ты проверила, в безопасности ли твой кузен? Нападение прошлой ночью не должно было его затронуть, но оно было довольно масштабным, так что я должна задать этот вопрос». Мама уже собиралась ответить, когда сзади заговорила Цубаса. «Сона, если бы господин Сама был нездоров, я не думаю, что маленькая мама была бы такой спокойной. Все-таки у нее есть немного братский комплекс. Я не такая». «Защищаясь», — сказала мама. «Я хочу, чтобы вы знали, что у нас совершенно нормальные отношения, и это не что-то сверх того. Кроме того, у меня нет никакого комплекса или что-то в этом роде». «Конеечно», — сказала Цубаса, на ее лице появилась ухмылка. «Я полностью верю, что у тебя нет ни одной неуместной мысли о твоем горячем кузине, которого ты чрезмерно опекаешь, вокруг него опасный, но несущий воздух, который так заботится о тебе и о котором ты так много времени думаешь». Мама уже собиралась ответить, когда сбоку раздался голос. «А разве мама Тян не говорила, что ее тип более бунтарский и бандитский, но с носителем, которого он показывает только для нескольких людей, и что ей совсем не нравятся глупые или наивные типы?» «Тамоя, конь Соны», — сказала, передавая какие-то бумаги Рие, второму епископу Соны, которая кивнула. «Да, кажется, она сказала что-то подобное на девичнике недавно. О-о, и ее любимые цвета, синий и белый». Рурука, одна из двух пешек Соны, упомянула об этом, игриво пошевелив бровями, вспомнив, что глаза Самы темно-синие, а волосы белые. Мама поворачивалась из стороны в сторону, пытаясь опровергнуть эти обвинения. Сона, решив присоединиться к веселью, заговорила. «Мама, не волнуйся, инцест среди дьяволов – вполне нормальное явление, как и гарема, и если я выйду за него замуж, то готова поделиться», — сказала она с заманчивой ухмылкой. «Но, что, перестаньте, мы не испытываем друг к другу таких чувств. Заткнитесь, мне нужно немного воздуха», — сказала мама, и ее лицо стало красным, и она быстро направилась к выходу из комнаты. Все засмеялись, кроме Саджи, который проклинал Сому за его везение с девушками, когда мама вышла из комнаты. Открыв дверь, мама отвлеклась, чтобы посмотреть, куда она идет, так как друзья окликнули ее. Бумс, мама покраснела еще больше. Она только что ударила кузена, и это был первый раз, когда она что-то поняла. «Он выше, чем я думала. Сама Кун, почему ты пришел сюда?» И мама не успела договорить, как поняла, что произошло что-то из ряда вон выходящее. У Самы была только одна рука. Мама закричала, увидев это, и чуть не упала в обморок, когда поняла, в каком состоянии находится Сама. Почувствовав обморок, она чуть не упала, но Сама удержал ее так бережно, как только мог. «Сама, Че, что случилось? Что случилось с твоей рукой?» Сама только покачал головой. «Не беспокойся об этом, просто скажи мне одну вещь. Ты дьявол, а?» Мама не могла понять, о чем говорит Сама. То, что она дьявол, не имело для нее такого значения, как то, что он потерял руку. Сама слегка нахмурился и использовал структурный захват, изучив тело и душу мама чуть менее чем за 5 секунд, и его глаза стали холодными алмазами, когда он понял свои худшие опасения. Его двоюродная сестра была рабом дьявола. Он знал, что эта интерпретация не совсем точна, но в данный момент его не могли волновать нюансы этой ситуации, его волновало только то, что мама была рабом дьявола. Переведя взгляд на того, кто это сделал, Сама потерял контроль над своими эмоциями, его глаза потеряли всякое чувство, когда он отпустил руку мамы и посмотрел на ту, кто ответственна за наложение цепей на его семью, запечатав судьбу невинной и доброй девушки. С последними остатками рациональности в голове Сама сумел пробиться сквозь море ярости и прорычал: «Ты заставила мою маму стать твоей рабыней, сука!» Когда его слова прозвучали, во всей комнате воцарилась абсолютная тишина, никто не осмеливался даже громко дышать. Самой потрясенной всем этим, несомненно, была Сона. По ее мнению, обвинение в том, что она сделала кого-то рабом, было нелепым. Она всегда была предельно ясна, когда нанимала кого-то, и всегда была предельно честна в этом. Она всегда узнавала человека как следует, и только если между ними завязывалась дружба, если обе стороны могли хорошо работать вместе, Сона делала предложение присоединиться к ее перам. Черт возьми, она даже признается, что хотела вступить в коллегию только из-за социальных условностей, а после того, как ей удастся осуществить свою мечту, она будет использовать все свое свободное время, чтобы убедиться, что все, кто помог ей достичь этого момента, получат свою лучшую жизнь. Какие бы мечты ни загадывали члены ее клуба, она делала все возможное, чтобы помочь их осуществить, будь то получение собственной команды, жизнь в роскоши или что-либо еще, чего бы они ни пожелали. Глава 78. Глава 78. Поэтому обвинение сильно уязвило гордость Соны, но еще больше ее гордость уязвили холодные глаза, смотрящие на нее, и оскорбление. Сука. Сона была, для всех намерений и целей, избалованной принцессой. Ее опекали и позволяли делать почти все, что она только пожелает, все всегда из кожи вон лезли, чтобы услужить или ублажить ее, пока она росла, и любую проблему, которая у нее возникала, легко решала ее старшая сестра. Поэтому, когда ее называли сукой, такого никогда не случалось, она никогда не была запятнана подобным образом, да еще и человеком, который победил ее в самом ценном навыке. Она уже собиралась заговорить, чтобы попытаться успокоить Сому и поставить его на место, но кто-то сделал это первым. «Не смей так говорить с Соной». Бамксаджи только что встал и направился к Саме, как святая пуля проделала дыру в его ноге, отчего он упал на пол. «Я не говорил ни с тобой, ни с кем-либо еще, кроме шлюхи, которая сделала мою кузину рабом. У следующего, кто попытается вмешаться, мозги разлетятся по полу, а теперь заткнись», — сказал Сама, омывая их убийственным намерением. Убийственное намерение ощущалось всеми учениками школы, как волна леденящего холода. Сона сглотнула, когда почувствовала это намерение убийства. Оно было еще более жестким и злобным, чем то, которое выпустила ее сестра в тот раз, когда Сону чуть не похитила фракция старого сатаны. «Отвечая на ваш вопрос, господин Ханакай, Я ни в коем случае не заставляла вашу кузину вступать в мой клуб. Я пригласила ее вступить, тщательно объяснив, что это повлечет за собой, и она согласилась по собственной воле. Пока Сона пыталась разрядить обстановку, убийственное намерение в комнате ничуть не ослабло и сама повернулся к мама. «Мама Тян, то, что сказала эта сука, правда?» Мама все еще была сосредоточена на том, что у Самы на одну руку меньше, чем положено, и даже не обращала внимания на расспросы, чувствуя вину за то, что не защитила его от того, что причинила ему вред. Впрочем, ее можно было оправдать, ведь сама направил свое убийственное намерение на всех вокруг, кроме мама, которая ничего не почувствовала. Сама не думала об этом, но даже чисто инстинктивно он не хотел, чтобы она почувствовала что-то плохое. Как мама слишком опекала его, так и он опекал ее. Не услышав ответа, сама нахмурил брови и уставился на Сону. В этот момент он уже видел красные пятна, и молчание мама могло быть равносильно молчаливому согласию с худшими мыслями самы. Сона, видя это, положила руку на стол и в действие вступило ограничительное поле. Серафал позаботилась о том, чтобы оно было установлено в экстренном порядке и могло дать впечатляющие защитные возможности любому, кто владеет магическим кругом Ситри, а также послать экстренный сигнал всем дьяволам в городе и ее сестре, что происходит нападение. Реагируя на ее движение и активацию ограничительного поля, сама тоже не стал медлить. Он бросил крест на определенную часть пола, и его собственное ограничительное поле было активировано. Сама уже бывал в этой школе и прекрасно знал ее расположение, поэтому подготовить ограничительное поле для любой части школы было делом нехитрым. Оно разрушало любые скопления демонической энергии в этом месте, делая демоническую магию практически бесполезной. Мама почувствовала это, выйдя из своего транса, и увидела, как сама бросился на Сону, держа меч наготове. Субаки двигалась едва ли быстрее, нагината была зажата в ее руке после того, как она достала ее из пространственного кармана. Клац, два оружия ударились друг о друга, и Цубаки была потрясена, так как ее отбросило к стене с сильным ударом. Ее оружие, сделанное из лучших материалов, которые мог купить дом Ситри, было погнуто и почти сломано пополам, и видя это, Цубаки была уверена, что если бы не ограниченное поле, усиливающее ее защиту, ее оружие и она сама, скорее всего, были бы разрублены в этом столкновении. Ее глаза расширились, когда она увидела, как остальные перы пытаются остановить Сому, и не слишком успешно. Тамой попыталась подсечь его сзади, но в итоге получила удар ногой и полетела в потолок. Цубаса попыталась ударить его, он принял удар на грудь, схватил ее за волосы и нанес сильный удар головой. Рея попыталась послать в него огненную волну, она была настолько слабая из-за ограниченного поля феншуй, что сама просто разрубил ее надвое своим мечом, прежде чем она была отправлена в стену сотнями мелких порезов от волос самы. Рурука попыталась атаковать его, сама ударом меча по торсу заставил ее вырваться и упасть. Саджи, даже лежа на полу, попытался использовать свое снаряжение, чтобы зацепиться за Сому и заставить его остановиться, сама использовал леску, чтобы притянуть Саджи к себе, и когда он это сделал, сама послал сильный удар прямо в его лицо, заставив его упасть. Все это произошло менее чем за 5 секунд, причем некоторые события происходили одновременно. Это было самое ужасающее, что Сона когда-либо видела. Все ее перы, ее гордость и радость, были раздавлены сапогами одного человека, как будто они ничего не значили. Укрепившись магией, Сона использовала всю свою силу, чтобы запустить в Сому самый сильный магический взрыв, на который только была способна, отправив его обратно к двери кабинета. К счастью, этот кабинет был сделан так, чтобы хорошо противостоять повреждениям изнутри и не позволить любой потенциальной конфронтации, как та, что происходило сейчас, перекинуться и убить обычных студентов. Однако, несмотря на все усилия, они оказались напрасными. Сама пришел слишком подготовленным, его одежда была заменена перед тем, как он пришел на это противостояние, и это был его боевой наряд. Это означало, что она была сильно укреплена и благословлена. Любая демоническая атака потеряет большую часть своей силы при контакте, если добавить к этому ослабление благодаря ограниченному полю и физическое мастерство самого Самы, то неудивительно, что он встал на ноги, как ни в чем не бывало, за пару секунд. «Хороший удар, сука. Но сейчас я прикончу тебя за то, что ты посмела тронуть мою драгоценную семью». Сама положил руку на землю и создал несколько рун, От них исходило электричество, и используя воду на земле, они дугой устремились к Соне, которая не смогла вовремя уклониться и была поражена током. Сона вскрикнула от боли, так как впервые в жизни почувствовала сильную боль. Сегодня она переживала много всего впервые, и ей это не очень нравилось. Воспользовавшись тем, что его цель была временно парализована, Сама снова двинулся вперед. Его ярость подстегивала его движение, когда он наносил удары по Соне сверху вниз, стремясь рассечь ее. Однако прежде чем это произошло, перед ним появилось зеркало, которое приняло удар на себя. Это был священный механизм Цубаки Шинра, зеркало Алисы, защитное снаряжение, которое могло принять любой удар и вернуть его обратно с удвоенной силой. Именно это и произошло. Зеркало разлетелось на куски, его эффект активировался, и Сама получил сильный режущий удар, от которого отлетел назад. На его груди виднелась неприятная рана, кожа и мышцы были рассечены, но этого было еще недостаточно, чтобы пробить модифицированные кости Самы, на которых остались лишь легкие отметины. Зеркало Алисы, мое снаряжение способно отсылать назад любой удар, который попадает в него, с удвоенной силой. В любой момент может появиться Левиафан, так что прекрати это и дай нам объяснить все как следует, сказала Цубаки, пытаясь создать видимость сильного фронта и пытаясь потянуть время. Сама лишь на мгновение посмотрел на нее, а затем усмехнулся. Я был немного удивлен силой последнего удара, но теперь все понятно. Неудивительно, что сейчас я почувствовал боль от этой атаки, как и ожидалось от моих собственных ударов. Ты очень самодоволен, не так ли? Спросила Цубаки, расположившись перед своим королем. Вовсе нет, я самый обычный. Просто. Сама использовал всплеск маны, чтобы мгновенно достичь Цубаки. Вы все слабы. Цубаки попыталась что-то сделать, но Сама не позволил ей, его движения не прекращались, он использовал импульс, чтобы нанести круговой удар по Цубаки, который отправил ее на землю, так, как несколько костей треснули под его силой.